Глава четвертая. Вошла в магазинчик и виновато покосилась на сестру. Розали заперла дверь и выглянула в окно. Я же осмотрела листья на полу, кусочки блестящей бумаги и спиральки упаковочных лент, да, положив рюкзачок, схватилась за швабру. «Помогу прибраться». «Лия!» — тихо осадила Розали, и я, скрючившись, поставила швабру на место. Развернулась и посмотрела на сестру. Пусть лучше отругает сразу, чем оттягивать это сомнительное удовольствие. «Мы же только вырвались, милая. Зачем ты это делаешь?» «Ну», — протянула я, пытаясь придумать оправдание, которое понравилось бы Розали. Ничего в голову так и не пришло, поэтому понурилась и всхлипнула. «Я просто хотела, чтобы все улыбались. Странный способ», — хмыкнула Розали. «Или ты думаешь, люди обрадуются улыбке некроманта?» Я вздрогнула и вскинула голову. «Что? Не понимаю. Некромант?» По шее пробежался колкий холодок, голос дрогнул. «Лонис и Рав из Зарде? Как он так быстро нашел нас?» «При чем здесь отчим?» — поморщилась Розали и снова выглянула в окно. «Он ушел. Не стоит общаться с этим мальчиком. Риком?» — совсем растерялась я. «Ну почему?» «Лия, мы только сбежали от Фейта, а ты в первый же день в Иззарде прогуливаешься за руку с некромантом». Я стояла, словно оглушенная, не понимая, почему сестра назвала Рика Фейтом. Какой из него некромант? Он такой спокойный, а прикосновение дарит умиротворение и поглощает негативную энергию без вреда. «Трабл летающий!» — прикрыла веки. И как я сама не догадалась. Конечно, отчим до меня почти не дотрагивался, но когда это происходило, меня словно накрывало пушистым одеялом безразличия. Исчезали желания, таяли стремления, становилось все равно, что будет. Помотала головой. «Нет, Рик не такой, как Сера. С ним хорошо. Знаешь, когда я прикасаюсь к нему, становится так комфортно, совсем не то, что с отчимом». «А ты думаешь, чем Лони Сера привлек нашу маму?» Горько улыбнулась Розали. И у меня в груди все перевернулось от ужаса. «Твой Рик тоже не будет с первого дня показывать свое истинное лицо. Он же не признался тебе в темной магии». Крыть было нечем. Рик действительно не раз ушел от ответа, но и я тоже не была полностью откровенна. Фейт мог бы догадаться, что я сенс, но с подобными способностями были и другие маги. К тому же он обозвал меня моим любимым словечком «трабл», что значит «бедствие». Вспомнила то, что сегодня натворила, и снова опустила голову. Судя по тому, что Розали меня ругает за прогулку с некромантом, сестра о городских событиях еще не знает. А значит, нужно попытаться исправить все до того, как ей станет известно. «Прости, виновата, больше не буду», — пробубнила привычное заклинание и, чмокнув с подозрением сузившую глаза Розали в щеку, проскользнула в жилую часть дома. «Поешь хоть!» — крикнула сестра. Но я понеслась мимо кухни на второй этаж. Бросив рюкзак на кровать, спешно раскрыла ноутбук, как вдруг услышала стук в окно. С удивлением поднялась и выглянула, да так и отпрянула при виде улыбающегося Рика. Некромант, запрокинув голову, приветливо помахал мне. «Трабл летающий!» — задернула штору и плюхнулась на кровать с ноутом. Включила режим конференции и принялась ждать. «Кто-нибудь да в сети!» «Привет!» — недовольно буркнула вечно занятая Лизжи. «О, да это же наша беглянка!» — насмешливо протянула Лора. «Где ты сейчас?» — с подозрением уточнила Дидда. «Привет, девочки!» — тихо проговорила я. «Где, не скажу, но мне очень нужен ваш совет. Я применила магию сенса на выращенных флавингом цветах. И все пошло не совсем так, как планировалось». «В переводе с Лиинова», — меланхолично проговорила Лизжи, видимо, не отрываясь от курсовой или доклада, «это значит, что она снова устроила всеобщий трабл». «Ничего не всеобщий», — обиженно прошипела я, и когда девчонки расхохотались, смущенно почесала затылок. «Частичный. Парень, которого я хотела приворожить к подруге с помощью его склонности к пышной груди, слетел с катушек и пошел в разнос. «По грудям пошел?» — хихикая уточнила Лора. «Ох уж это, Лия! Нам без тебя тут очень скучно. Возвращайся, а то кто будет парней с ума сводить? Магией!» «Ты их всех уже свела своим обаянием», — хмыкнула я. Подруге даже белая хламида шла невероятно. Иронично уточнила. «Зачем спрессованные твоим очарованием штабеля ломать? У меня и тут поле непаханное». Вспомнив некроманта, помрачнела. Изображение Дидды на экране увеличилось. «А что это там у тебя на шее? Похоже на вензеля запретного языка». «Ох ты, трабл, парящий на крыльях счастья! Совсем забыла про это!» — пробормотала я и попыталась снять цепочку, но противная застежка никак не желала расстегиваться. «Девочки, еще одна проблема. Кулон подарил Фейт, и мне не удается его снять». «Ого!» — многозначительно протянула Лора. «Где ты некроманта откопала? Подскажи-ка адресок кладбища. Мне бы тоже парочку нарыть». «Он сам тебе это надел», — перебила ее Лиже. Я кивнула, и подруга невесело усмехнулась. «Значит, снять не получится. Только если Фейт заберет свой амулет». «Попала ты, подруга», — сочувственно пробормотала Дидда. «С некромантом. А вот с грудями я тебе помогу. Ты перегнула палку с парнем. Его страсть к этой части женского тела переросла природный стыд. Вот крышу и сорвала. Если ты не в силах снять свою магию, то просто усиль его стыд. Равновесие — наше все. Дзен и белые одежды — наше все», — саркастично хмыкнула Лора. «Оставь парня. Пусть порадуется. Может, ему в той дыре, куда ты заползла, больше и не светит ничего». «Ничего не дыра», — обиженно перебила я. «Всего лишь...» «Да-да», — невинно уточнила Лиже. «Дыра!» Обреченно усмехнулась я. «Хитрая лиса Лиже, хотела, чтобы я проболталась? Как была рыжей, так и осталась». «Она блондинка», — меланхолично заметила Дидда. «Суть от маскировки не изменилась», — едко отрезала я и жалостно протянула. «Девочки, можете узнать для меня, как избавиться от кулона некроманта». «Попробуем», — пожала плечами Лора. «Ты держись там. Нет, лучше не держись, а возвращайся». «Ксера?» — фыркнула Дидда и посмотрела так проникновенно, что глаза защипала. «Детка, сиди ровно и не прыгай. Мы рядом. В Вирте, разумеется». «Спасибо», — растроганно прошептала я. «И за советы. Я попробую». «Только попробуй», — с лукавой угрозой перебила Лора. «Только кого-то осчастливила, так сразу обращать заклинание. Дай парню время насладиться свободой. Если не хочу сама перестать ей наслаждаться, нужно срочно исправить», — покачала головой. «За мной по пятам ходит местный городовой». «Красивый хоть?» — тут же уточнила Лора. «Тогда пусть ходит», — вздохнула. «Весело тебе там. Маньяки, некроманты, городовые. Девочки, айда Клия. Чую, будет весело». «Четыре сенса на городок?» — мрачно хмыкнула Лиже. «Будет до смерти весело. Похлеще, чем четыре всадника апокалипсиса на мир. Порвем городок, как Мурзик стрелку». Судя по IP, Лия в... Я поспешно захлопнула ноут. И как забыла, что Лиже и такие штучки знает... Спина похолодела при мысли, что сыра может также вычислить наше укрытие. Вздохнула. «Придется учиться справляться самой. По девочкам буду скучать, конечно». Разобрала рюкзачок и, раскрыв книгу по запретному, ой, забытому языку, завалилась на кровать. Отличное средство эти закорючки, чтобы отвлечься от переживаний. Отвлеклась качественно с первой же страницы до самого утра. И снились мне сплетенные в сложных знаках гибкие блестящие тела змей. Прихлебывала какао, да разглядывала задумчивую сестру. Она ходила по кухне и хмуро посматривала в окно. «Розали!» — не выдержала я. «Почему ты такая мрачная? Открытие магазинчика прошло успешно?» «Более чем!» — слабо улыбнулась сестра и строго спросила. «Ты ведь больше не будешь с этим мальчиком общаться?» «Постараюсь», — ушла от ответа и невольно коснулась кулона. «Мы за одной партой сидим». «Пересядь», — резко воскликнула сестра. «Ну почему ты уверена, что он фейт?» — засомневалась я. Розали подошла к окну и отдернула занавеску. При виде невзрачных, прозрачно-беленьких соцветий, понимающе кивнула и поджала губы. Разумеется, сестра постаралась хоть немного защититься от сэра. Потому вчера так разозлилась. Розали очень испугалась предупреждающего звона цветов судьбы, которые реагируют на близость фейтов. Сестра подумала, что нас нашел отчим. Я всхлипнула и, поставив кружку, порывисто обняла Розали. Но сказать ничего не успела, как раздался перезвон из лавочки. «Уже покупатели?» — удивилась Розали. Я подхватила рюкзак и направилась следом за сестрой. В море цветов выбрала желтую розочку, хотела до учебы забежать к Оплу, да исправить свою ошибку. И еще красивую хризантему для булочника. «Что случилось?» Голос сестры прозвучал так удивленно, что я подняла голову и при виде белоснежного кителя городового испуганно икнула. Ивон увидел меня и, вскинув руку, крикнул. «Трабл! Воровка!» Я подпрыгнула на месте. Городовой пришел арестовать меня, да бросилась к выходу. Закружив сестру, юркнула под рукой Ивона и выскочила на улицу. «Стой!» — рявкнул городовой. «Не трогайте мою сестру!» — вцепилась в него Розали. А я неслась по улице, не оглядываясь. Похоже, сейчас городовой расскажет о вчерашнем событии, и нужно быстро все исправить. Булочник на потом, сначала рыжий любитель женской груди. Еще вечером в инете узнала адрес Этуса. И теперь, надеясь на память, бежала по узкой улочке с разноцветными, но все же одинаковыми домами. Вроде здесь одноэтажный сиреневый домик с пестрыми занавесками и большой антенной на крыше был окружен подсолнухами. Очень красиво. И похоже на рыженьких Оплу. Забарабанила в дверь и, постоянно оглядываясь, наделила розочку усилением стыда. Дверь распахнулась, и я увидела хмурого Итуса. Парень изо всех сил пытался справиться с собой, но все равно косился на определенную часть моего тела. Впервые порадовалась, что смотреть там особо не на что, и протянула к очку розу. «Тебе! Опять ты!» Из дома выскочила разъяренная Эллата и вырвала у меня цветок из рук. «Оставь моего брата в покое! Он и так после твоего проклятия сам не свой. Отец до сих пор ищет противозаклятие. Убирайся или пожалеешь!» Слова понятные сменились гортанными выкриками на незнакомом языке, и ко мне опять потянулись черные щупальца магии Рида. «Эллата, нет!» Невысокая строгая женщина попыталась оттащить дочь. «Как ты посмела нападать на кого-то на пороге дома? Немедленно прекрати! При всех! Ты нас позоришь! И тебе не стыдно?» Эллата замерла на миг, вытаращила на меня злые зеленые глаза и вдруг скривилась. «Стыдно!» — всхлипнула. «Очень!» От неожиданности мать уронила руки и растерянно прошептала. «Что? Простите, что не сдержалась и повела себя необдуманно. «Мама, я напала на новенькую в академии 2 раза. Накажи меня, а то мне так стыдно. Лия, прости!» Женщина побледнела и медленно опустилась на ступеньки дома. Итус бросился к ней. «Мама, что с тобой?» «Ой!» — отступила я и виновато покосилась на розу в руках девушки. «Опять промашка! Да что же все не так?» И, развернувшись, понеслась прочь. Почему ничего не получается? И как теперь поступить? Спрятаться? Идти в академию? Остановилась и задумчиво посмотрела на хризантему в руке. Может, хотя бы попытаться исправить то, что натворила с булочником? А что, если только хуже сделаю? Вздохнула. Как бы ни было страшно, надо просто признаться Розали. Даже рыжая задира Эллата попросила прощения. Неужели я хуже? Кусая губы, медленно побрела к дому. Не знаю, что будет. Накажет, отругает. Пусть. Но, может, подскажет, как исправить. Я лишь начинаю учиться, а сестра закончила Академию магии с золотым дипломом, дернула дверь лавочки и, встретившись взглядом с сестрой, поняла, что та все знает. Опустила голову и вздохнула. «Прости». «Значит, эта девочка ваша сестра?» Я посмотрела на смеющегося городового и сжалась еще сильнее. Ивон покачал головой. «А я ее за воровку принял. Вы совсем не похожи». «Лия?» — сурово позвала сестра. «Нужно исправить то, что ты натворила». «Да!» — в отчаянии вскинулась я. «Я пыталась, но все только хуже. Как мне исправить? Я не знаю. Магию не отозвать. Даже сбалансировать и то не удалось». «Есть один простой способ», — неожиданно улыбнулась Розали. «Но тебе придется извиниться перед теми, кого ты заколдовала». «Хорошо», — поникла я и тут же радостно оживилась. «Есть простой способ? Какой?» Вместе с сестрой и Ивоном мы дошли до лавочки булочника. Розали отказалась от странных пирожных со взбитыми сливками и розочками из копченой колбасы, но попросила показать вчерашний цветочек, который я подарила Дежу. Дотронулась до фиалки, и та завяла на наших глазах. Рибес встрепенулся и уныло посмотрел на свои творения. Следующим Розали спасла Итуса, и я тоже извинилась перед парнем и перед всей семьей. А вот Элату сестра не освободила. Мать девушки очень просила оставить все как есть. Женщина не знала, как справиться со своенравной и жестокой дочерью. А тут такой подарок. Эта маленькая случайная победа согрела мое сердце. Несмотря на все неприятности, удалось сделать счастливым одного человека.